до сих пор звучащий в памяти, станет для них необходим, как воздух. «Они найдут ее», — сказал Аарон. «И скоро нас снова будет четверо». Он погладил живот жены, ощутив легкий изгиб под водолазкой Грейс, и понял, что в последний раз делал это неделю назад, всего за несколько мгновений до исчезновения Киры. «Как Майкл?» «Не знаю. Он не шевелится уже несколько дней». Глава 22. 27 ноября 2010. 12 лет с момента исчезновения Киры. Самое страшное в темноте — наблюдать, как догорает пламя последней свечи. Миллер прибыл при первой возможности. На въезде в тоннель Хью-Эл-Кэрри, соединяющий Манхэттен с Бруклином, он попал в продолжительный затор из-за лобового столкновения двух автомобилей. Агенту пришлось сделать несколько звонков, извиняясь, что он не заедет в офис, и когда 2 часа спустя он смог тронуться с места, его взгляду предстал кран, поднимающий обломки двух автомобилей, и 2 машины скорой помощи, делающие то же самое с 3 телами. Несколько парамедиков оказывали помощь раненым в результате смежных аварий. Миллер не привык к свежим трупам, и вид полиэтиленового мешка поблизости вызвал у него тошноту. Большинство дел, над которыми он работал, заканчивались хорошо, за редким исключением, когда пропавшие люди исчезали бесследно. Порой недели, а то и месяцы спустя в какой-нибудь глуши находили тело, уже без крови, зачастую просто кости, и боль была уже не такой острой, хотя горе от этого не становилось менее душераздирающим. Миллер припарковался у дверей 4-этажного многоквартирного дома из красного кирпича рядом с проспект-парком, где последние 5 лет жила Грейс. «Как вы?» — спросил он с порога. «Ты припозднился, Бен. Где ты был?» — нервно спросил Аарон, распахнув дверь с такой скоростью, что у Миллера перехватило дыхание. «На въезде в тоннель серьезная авария. Не проедешь ни назад, ни вперед. Ужасное зрелище. Когда расчистили проезд, я увидел труп на асфальте и много раненых. Почему такая срочность? Что-то случилось?» «На этот раз все по-другому, Бен», — сказал Аарон. «Что случилось?» «На кассете. Ее нет. Киры там нет», — взволнованно вставила Грейс. «О чем ты?» Миллер ничего не понимал, но сохранял спокойствие. Оглядевшись по сторонам, он отметил, что квартире Грейс не помешала бы уборка. «Такого раньше не было. Никогда», — воскликнул Аарон. «За эти годы мы получили 3 записи, и Кира всегда была на них. Но сейчас, на 4-й, ее нет. Комната пуста». «Я могу посмотреть видео?» «Конечно. Кассета уже вставлена», — ответила Грейс. Его проводили в гостиную и, перемотав запись, нажали на кнопку старта. Поняв, что Грейс и Аарон говорят правду, Миллер поднес руки ко рту. «Где кассета была в этот раз? Кто вам ее дал?» «Дома. В нашем старом доме, как и в первый раз». Не отрывая взгляд от экрана, Миллер кивнул. «В прошлые разы 2-я и 3-я кассета появились в твоем кабинете, Аарон, и на скамейке в парке, так?» «Да». После развода супругов в 2000 году Грейс какое-то время продолжала жить в доме, где они официально были семьей Темплтон. Но в 2007 году им пришлось сдать его в аренду. Грейс не выносила одиночества в этих стенах, с нетерпением ожидая любого звонка, подсказки или новости о судьбе Киры. Невыносимая боль и постоянные упреки привели к тому, что бывшие супруги поддерживали отношения только тогда, когда вновь появлялась надежда найти Киру. Но эта иллюзия появлялась и исчезала лишь на 2 недели, раз в 10 лет в виде случайно появляющихся кассет. Рождественские огни квартала стали метафорой их жизни, потому что Темплтоны с горя перестали украшать свой дом, а соседи, по утрам дарившие им сочувственные взгляды, вечером зажигали гирлянды, напрочь позабыв о боли, которая царила в единственном доме в округе, где сад не наводнили олени, эльфы и пластмассовые снеговики. Дом Темплтонов сняла семья индийцев с двумя детьми, чей отец владел парой супермаркетов в центре города. В день подписания договора аренды Аарон и Грейс попрощались с супругами, слыша смех двух детей, играющих и поющих на хинди в комнате, которая когда-то служила колл-центром для получения информации о Кире. Мистер Свакхат с женой обещали, что наполнят этот дом счастьем и немедленно сообщат, если для Аарона и Грейс придет посылка. Они согласились на это странное условие в обмен на небольшую скидку. Но за исключением первого года, единственной почтой, которую они получали по этому адресу, были письма из казначейства с требованием уплаты местных налогов. Первая кассета появилась в почтовом ящике в 2003 году, в День Благодарения, когда Грейс еще жила там, но следующие две появились случайным образом в разных местах. Так, в августе 2007 года вторая кассета целую неделю пролежала в кустах возле страховой компании Аарона, где тот раньше работал. Обнаружив ее, бывшая коллега позвонила Аарону. Она видела статью «Mirren Tricks» в «Манхэттен Пресс», когда прислали первую кассету. Третья и последняя запись очутилась в феврале 2009 года на скамейке в Бруклинском проспект-парке, недалеко от места, куда переехал Аарон. И только спустя почти три дня бездомный за пару сотен долларов передал ее CBS. Эти три записи Киры произвели такой фурор, что последнее видео показали в новостях еще до того, как его увидели родители и изучила полиция. Местный сатирический журнал даже опубликовал раскритикованную позже карикатуру. Рисунок переполненного пляжа с надписью «Где Кира?»